«Тетя Белла, тетя Клара, есть что-нибудь для меня?» Наташа разделась в прихожей и, подхватив тяжелый портфель с учебниками и конспектами лекций, заглянула на кухню. Две сухонькие черноглазые старушки торопливо накрывали на стол. «Нет, деточка, сегодня опять ничего нет». Клара Лазаревна виновато посмотрела на девушку, словно была причиной того, что от Петра более месяца ни слуху, ни духу. Не позвонил, не написал. Обещал приехать в середине сентября, а сейчас уже начало октября. «Куда сегодня Софочка подевалась? Мы уже все к обеду приготовили», — засуетилась Белла Лазаревна. «Сегодня у нее старостат, а я не стала дожидаться. Что-то у меня весь день голова кружится, тошнит». «Клара, смотри, на девочке лица нет. Корми ее живее», — заторопила сестру Белла. «Боже, Наташенька, ты сейчас совсем зеленая», — сказала Клара неожиданно басом, покачала осуждающей головой и увлекла Наташу за собой на кухню. После обеда Наташа прошла в комнату, которую они делили с Софьей, переоделась в ситцевый халатик, подошла к зеркалу. Увиденное не обрадовало. Глубокие тени под глазами, горькая складка у губ, совсем исчез румянец, и глаза глядят тускло, равнодушно. Петр почему-то молчит, не отвечает на ее письма. Два раза она пыталась вызвать его на переговоры, но муж почему-то на них не явился. Послала телеграмму, пришел ответ, адресат выбыл. Сонька ее успокаивала. Он же военный человек. Приказали и отправили в командировку, куда Макар телят не гонял. Или на учения какие. Он не тот человек, Соня, чтобы не отвечать на письма. И не позвонил ни разу, хотя сам меня уговаривал писать каждые три дня. «Хорошо, давай подождем еще неделю, а потом сделаем запрос в его часть. Ты согласна?» «Согласна». Но неделю Наташа не выдержала, и через два дня после разговора с подругой позвонила во Владивосток. Разбуженная среди ночи Нина Ивановна выслушала ее сбивчивый рассказ, потом недовольно проворчала в телефонную трубку. «Что ж раньше-то не позвонила?» «Не беспокойся, завтра же вечером съезжу в Полтавское, разузнаю, что к чему. Не мог же твой Петр бесследно исчезнуть». Наташа взглянула на часы. Сейчас в Приморье полночь. Надо ждать еще не менее 7 часов, чтобы во Владивостоке наступило утро, и не опоздать, застать Нину Ивановну дома перед уходом на работу. «Таточка, яблоко хочешь?» В дверь просунулась высохшая, как куриная лапка, рука. Тетя Клара заглянула в комнату. «Мы на ужин непременно морковный салат сделаем. Скушайте его с Софочкой, и дай бог, щечки у наших девочек опять порозовеют». «У Соньки с румяными щечками, очевидно, проблем не будет», — вздохнула про себя Наташа. «А что делать ей?» Сегодня она окончательно убедилась в том, что подозревала уже больше месяца. Она ждала ребенка. И если судить по срокам, то появиться на свет он должен где-то в начале мая. Она сжала пальцами виски. «Господи, как ей хотелось, чтобы он был от Петра! А если от Игоря?» Наташа стиснула зубы и тихо застонала. За какие великие грехи она наказана вечным мучением постоянно во сне и наяву видеть серые глаза, испуганно шарахаться от мужчин, даже отдаленно похожих на него фигурой, цветом волос, разворотом плеч или походкой? Когда же исчезнет из памяти воспоминания об их первой и последней шальной ночи? Наташа с досадой стукнула кулаком по подушке и уткнулась в нее головой. Но почему же милый и ласковый Петр не вызывает у нее подобных чувств? Почему так бесчувственно и равнодушно воспринимала его ласки и сходила с ума, когда руки Игоря лишь слегка касались ее? Почему ни разу не испытала даже тысячной доли того блаженства, которое подарил ей Игорь? Неужели она все еще не перестала его любить, и мысли о нем отодвигают тревожные мысли о непонятном молчании Петра и даже о своей собственной судьбе? С Петром они расписались в срок, но Наташа отказалась от свадебного платья и фаты. Надела скромный светлый костюм, туфли на низком каблуке и сразу после регистрации попросила мужа свозить ее на кладбище, где положила свадебный букет на могилу бабушки. Вечером распили бутылку шампанского под незатейливое угощение. Из гостей присутствовали лишь Нина Ивановна да молоденький лейтенант, свидетель со стороны жениха. Настроение у новобрачных было совсем не праздничным, и вскоре гости засобирались домой. Первым ушел лейтенант, следом поднялась Нина Ивановна. Она спешила, боялась опоздать на последнюю электричку. Петр вызвался проводить ее до станции, но не успели они выйти на улицу, как за окном раздался резкий автомобильный сигнал. Наташа выглянула в окно. За кустами сирени виднелся большой черный автомобиль. «Подождите секунду, Нина Ивановна», — попросил Петр. «Пойду выясню, кого эта нелегкая занесла». Он вышел из комнаты. Наташа и Нина Ивановна остались одни. Некоторое время они молчали. Но Петр задерживался, и Нина Ивановна заговорила первой. «Девочка моя, я при Петре не посмела тебе сказать, хотя, честно говоря, и тебе не хотела говорить». Она непривычно робко посмотрела на Наташу. «Дай слово, что спокойно выслушаешь меня». Наташа напряглась, но согласно кивнула. «Хорошо, я готова, говорите». Нина Ивановна вздохнула и вдруг взяла Наташу за руку, заглянула ей в глаза. «Помнишь тот день, когда ты в последний раз приезжала в госпиталь?» Наташа молча кивнула, еще бы она не помнила этот день, и сильно сжала пальцы Нины Ивановны. Та отвела глаза и скороговоркой произнесла: «Карташов сразу же после твоего отъезда вернулся в палату и устроил дикий скандал на все отделение. Требовал, чтобы его немедленно выписали, грозился в одной пижаме уйти. Пришлось звонить его командованию. И только тогда кое-как его успокоили». Наташа, побледневшая, с расширенными от волнения глазами, ждала продолжения рассказа. Нина Ивановна, не поднимая глаз, собрала в кучку крошки со скатерти и принялась катать из них шарик. «Говорите дальше, не томите душу. Вот-вот Петр вернется», — взмолилась Наташа. Медсестра подняла голову. «Вечером он пришел ко мне и потребовал твой адрес». «И что же вы?» «А что я?» «Пыталась все объяснить, только он даже слушать не стал. Прямо чуть ли не за грудки взял. Выложила я ему твой адрес». Она хмуро посмотрела на Наташу. «Вчера его выписали». Наташа судорожно сглотнула комок, застрявший в горле. В комнату вошел Петр, пропустив вперед Семена. Кот прошествовал вглубь комнаты и шумно запрыгнул на любимое лежбище — подоконник. «Кто приезжал?» — спросила Нина Ивановна. «Военные какие-то, не на ту улицу свернули, пришлось объяснять дорогу». «Наташка, вставай!» — раздался над ухом голос Софьи. Наташа подняла голову от подушки. Погрузившись в воспоминания, она даже не заметила, что Софья вернулась домой. Запрыгнув с разбегу в огромное кресло у письменного стола, черноволосая подружка устроилась в нем с ногами, скинула на пол мягкие домашние тапочки. «Что, Иванушка, не весел, что ты голову повесил?» — пропела она дурашливо. «Никуда твой Петр не денется. День-два еще пройдет и появится здесь, как миленький». Она вытащила из-под себя подушку, любимую постель всех проживающих в доме котов, и бросила ее в подругу. «Кто тебя замуж тянул? Жила бы себе сейчас припеваючи и прибавила бы на все с верхней полки». Наташа промолчала, предпочитая не отвечать на Софьины шутки и подковырки. Она отлично понимала, почему Сонька постоянно язвит и ехидничает. Подружка до сих пор не может простить ей скоропалительного замужества. «Вот дура набитая!» — жаловалась она матери. «С ее головой в науку надо идти!» «Так нет же, бамс! Выскочила чуть ли не за колхозного бригадира! Теперь всю жизнь доярок лечить будет, да детей рожать своему бугаю». «Софа, ты не права. Доярки такие же люди и трудятся не в пример тебе, гораздо больше. И жизнь у них тяжелее», — пыталась усовестить дочь Евгения Михайловна. «К тому же, если женщина любит, то она на все способна». «Кто любит?» Сонька в гневе забывала об интеллигентном воспитании. Эта дура стаиросовая вбила себе в голову, что виновата перед ним. Жалеет, видите ли, за его непомерное страдание. А в чем таком сверхъестественном виновата, не говорит. «Успокойся и оставь девочку в покое», — рассердилась Евгения Михайловна и выпроводила дочь из кабинета. Но сама Наташа не могла поступить подобным образом. Софья была хозяйкой комнаты, и с этим приходилось считаться. В полночь она набрала номер Нины Ивановны. Издалека, через шумы и потрескивания, донесся до нее знакомый прокуренный басок. Некоторое время Наташа напряженно вслушивалась в изрядно искаженный расстоянием и микрофоном голос. И вдруг, странно запрокинув голову, медленно сползла со стула на пол. Софья едва успела подхватить падавший вслед за подругой телефонный аппарат и, немного послушав сбивчивую речь с другого конца страны, бросила трубку на рычаг. Наташа, согнувшись в три погибели, отчаянно рыдала у ее ног. «Мама, бабушка!» — истошно заорала Сонька, когда три худенькие фигурки в ночных рубашках, как привидения, возникли на пороге их комнаты. «Воды и сердечных капель живо!» — приказала дочь и внучка. И фигурки сгинули, чтобы через минуту возникнуть вновь со стаканом воды и пузырьками с лекарствами в дрожащих руках. Наконец, Наташа пришла в себя. Ее уложили на диван в гостиной, и все семейство Разумовичей уселось вокруг на стульях. Наташа не могла говорить, поэтому пришлось рассказывать Софье. Она мало что поняла из быстрого, прерываемого всхлипами говорка Нины Ивановны. Одно было ясно. Наташа больше никогда не увидит Петра. Через неделю после ее отъезда он погиб во время пожара, неожиданно возникшего на объекте. Хоронили Петра Романова в закрытом гробу родители. Даже в горе они не захотели признать жену, сына и не сообщили ей о гибели мужа. Все село гудело, осуждая Наташу, не ведая об истинных причинах ее отсутствия. «Изверги! Это что ж за изверги такие?» — рыдала в трубку Нина Ивановна, когда Евгения Михайловна вновь дозвонилась до нее следующей ночью. И до них даже не доходит, что они на самом деле натворили. Первым делом машину со двора свели. Все вещи Петра забрали, только бы Наташа не досталась. А это они зря. Наташа, законная наследница, обязательно им передайте. Я, как адвокат, займусь этим вопросом. Пусть только Наташа придет немного в себя, и я сразу же прилечу во Владивосток. Постараюсь все дела с наследством уладить. Только вышлите мне вызов, чтобы я могла здесь пропуск оформить. В Наташе после гибели мужа будто что-то сломалось. Поначалу она все порывалась бросить институт, уехать в Полтавское. В какое-то мгновение у нее промелькнула мысль избавиться от ребенка. Она сходила в женскую консультацию, даже сдала анализы, но буквально в последний момент не выдержала и рассказала все подруге. Немедленно собрался семейный совет и четырьмя голосами против одного постановил рожать и только рожать. И не забивать себе голову разными глупостями. Вроде того, что негде жить и где взять денег на содержание ребенка. «Мы с Белочкой потеснимся и поживем в одной комнате», — успокаивала Наташу Клара. «А ты с малышом будешь жить в моей, и мы с удовольствием за ним присмотрим, пока ты будешь на занятиях. И никаких яслей», — потрясла она угрожающе пальцем. «Если не хочешь хроника вырастить. Мы, как-никак, детские врачи с 40-летним стажем и знаем, что почем в нашем государстве». «Помимо всего», — взяла слово Евгения Михайловна, «на ребенка тебе полагается пенсия в связи с потерей кормильца. За дом, если продавать надумаешь, тоже неплохие деньги получишь. Положишь их на сберкнижку на черный день. И насчет машины не беспокойся. Романовым не видать ее, как собственных ушей. Это я тебе гарантирую». Но прошел еще не один месяц, прежде чем Наташа рассталась со своими страхами, стерпелась с горем и навсегда утраченными надеждами. Благодаря стараниям Евгении Михайловны и Нины Ивановны, уже через полгода она имела весьма приличную сумму на своем счете за проданный дом. Получила и «Жигули», которая предоставила в полное распоряжение Софьи и ее матери. Сама Наташа уже с трудом протискивалась на заднее сиденье автомобиля. Пророчество Клары и Беллы о близнецах подтвердила и ее врач. На первомайские праздники Наташа родила двух черноголовых мальчишек, крепеньких, краснолицых и горластых. В комнате выдачи младенцев суровая медсестра деловито развернула казенные пеленки и заставила молодую мать внимательно рассмотреть головки, ручки, ножки, пересчитать пальчики. Потом она перевернула малышей по очереди животиками вниз и заявила: «Меченные они у вас, не потеряются». И, увидев, как у мамаши медленно сползает едва заметный после тяжелых родов румянец, улыбнулась: «Не пугайтесь, это всего лишь родимые пятна. Смотрите, одно в одно, со знаком качества родили пацанов. Вот уж папаше радость будет».